Глава 20. Таинственная незнакомка. Да, Лёшка знал, что Василиса необычная девчонка, но чтобы настолько. Сначала его похитили прямо с тренировки странные типы в черных костюмах, похожие на секретных агентов из кино, вызвали в коридор, наставили какие-то золотистые штуки, похожие на игрушечные стрелы, закружился серебристый вихрь, и вот он очутился в холодном и сыром подземелье, связанный с кляпом во рту. Потом его сильно избили странные мальчишки, одетые как на маскараде. После опять серебристая круговерть, и он лежит перед Василисой, жалкий и все так же связанный, а те же пацаны вымогают у нее непонятный рубиновый ключ в обмен на его жизнь. Да, а у самой Василисы на спине крылья, огромные красные крылья. Сначала Лёшка подумал, что попал в лапы к вампирам, но никто кровь его не пил, да и кроме Василисы крыльев не имел. После он вдруг додумался, что в плену у инопланетян. А может, волшебники все-таки существуют? Или супергерои? Иными словами, Лёшка совершенно растерялся. Правда, кое-что он сразу понял. Василисе надо срочно помочь, но вот как? Мальчик заворочился под веревками, но узел на них и не думал ослабляться. Из-за кляпа ужасно соднило горло, причиняя невообразимые муки. Правая щека ныла, живот болел. В общем, чувствовал себя Лёшка да нельзя плохо. Ну и как в таком виде он поможет Василисе, лежащей рядом без сознания? «Наконец-то нашла!» Его отчаянный мысленный монолог прервал мягкий женский голос. «Этот черновод строили по чертежам студентов, честное слово». Лёшка резко повернулся, отчего у него в глазах задвоилось, а веревки, будто живые, еще сильнее впились в тело. Прошло несколько секунд, прежде чем мальчик смог четко разглядеть высокую, широкоплечую женщину в черной длинной накидке и в остроконечной шляпе-колпаке с вуалью, скрывающей лицо и даже волосы. «Я думала, они увезут ее с собой». Она склонилась над Василисой и приподняла девочке голову. «Но они этого не сделали», — довольно продолжила она, извлекая из-под накидки некий пузырек. «Так торопится успеть на часовой круг». Из-под черной вуали послышался смешок. Не глядя на Лёшку, она вытащила кляп у него изо рта. «Спасибо», — с чувством поблагодарил мальчик, как только прокашлялся. «А кто вы?» Незнакомка не ответила. «Что это вы делаете? Прекратите!» Лёшка с ужасом наблюдал, как женщина вливает в рот бесчувственной Василисе какую-то темно-зеленую жидкость. «Если бы я хотела ее убить, — мягко сказала женщина, — я бы сделала вот так». И она легонько повернула Василисе голову, как будто намеревалась свернуть ей шею. Лёшка замер. «Но я не делаю этого, верно?» Черная вуаль повернулась к нему. «Откуда я могу знать, что вы задумали?» — неприязненно произнес мальчик. «Со мной так не разговаривают», — жестко сказала женщина, но тут же опять смягчилась. «Но не скажу, что ты мне не нравишься, храбрец. Ты что, ее верный рыцарь?» — легкий кивок на Василису. «Можно и так сказать. Неужели влюблен по уши?» «Послушайте, тетя, — разозлился Лёшка, — прекратите задавать дурацкие вопросы и объясните, наконец, кто вы такая?» «Ты, малец, говори да не заговаривайся», — в голосе незнакомки прозвенел металл. «Тебе лучше не знать, с кем ты сейчас имеешь дело. Ясно? Еще одна дерзость, и твоя тонкая шея сослужит глупой голове плохую службу».